Глава четвертая. Я влетела в квартиру и чуть было не сбила с ног тетю Милу, которая вышла в коридор на подозрительный звук вращающегося в замке ключа. «Ой, Женя!» — вскрикнула она, завидев меня. «Ты почему вернулась? Я не ожидала увидеть тебя так скоро!» Я спешила в свою комнату, к шкафу, где хранились мои шпионские штучки. «Где Максим? У него все нормально?» Продолжала закидывать меня вопросами встревоженная тетушка. «У него все хорошо. И у меня все хорошо. Я на минуточку забежала, забыла кое-что». Как-то неудобно было захлопнуть дверь прямо перед носом тети, которая стояла на пороге комнаты и с удивлением следила за моими действиями. Поэтому я медлила, сдержанно отвечая на вопросы. «Кушать будешь?» «Нет, я надеюсь вернуться в отель к ужину. Так что аппетит перебивать не хочу». «Ладно», — тетя махнула рукой и удалилась. Я закрыла за ней дверь и полезла в шкаф. Прежде всего, мне необходимо было взять устройство, парализующее действие установленного жучка, поскольку удалять прослушку я не собиралась, дабы раньше времени не вызвать подозрения у наших преследователей и не заставлять их активизироваться, жучок необходимо было оставить на месте. Но продолжать наше сложное и трудоемкое общение либо в виде личной переписки, либо в ванной комнате было неудобно. Поэтому я собиралась с помощью генератора подавления изолировать нас со Стасом от посторонних ушей. Генератор достаточно было включить и поставить вблизи прослушки. Те, кто нас подслушивает, будут наслаждаться тишиной, а мы с Гацульским сможем общаться в нормальном режиме, не боясь сказать чего-нибудь лишнего. Помимо блокиратора жучков, я взяла сам жучок, который собиралась установить в комнате наших любопытных соседей, Виктора и Антона. У меня было несколько вариантов жучков, но я отдала предпочтение самому маленькому и неприметному, МР-малыш. Связано это было с простотой установки радиомикрофона. Скорее всего, Виктор и Антон, которые буквально безотрывно следуют за нами, будут в своем номере, когда я попытаюсь установить у них прослушку. Поэтому мне понадобится именно такой жучок-малыш, который можно легко и незаметно установить в любом месте. Его небольшие габариты и вес позволяют устанавливать жучок даже на вертикальные поверхности благодаря липким прокладкам, которые идут в комплекте. Этот жучок отлично работает на расстоянии до 300 метров. Вполне достаточное в данной ситуации расстояние. В дополнение к МР-малышу я прихватила спецприемник, на который будут поступать акустические сигналы. Я собрала все нужные мне вещи и уложила их в пакет. В компанию к имеющемуся у меня револьверу взяла два пистолета Макарова и коробку патронов для них. Если радиотехника легко умещалась в пакете, то с оружием в этом смысле было сложнее. Убрать два пистолета в пакет и беспрепятственно пронести на территорию отеля будет непросто. Поэтому мне пришлось достать свой кожаный ремень, сделанный на заказ специально для таких случаев, когда надо что-то пронести на себе, избегая пакетов и сумок. Закрепив ремень на талии, я аккуратно вставила в специальное отделение 2 ПМ. Там же разместился приемник для принятия сигнала с жучка и генератор блокировки подслушивающих устройств. Благо, блузка у меня была широкая, бесформенная и хорошо прикрывала ремень с арсеналом. Но даже под ней спрятать такое богатство было непросто. Однако другого выбора у меня не было. Я втянула живот, насколько это возможно, и решительно шагнула к выходу. «Уже уходишь?» — спросила тетя, когда я проходила мимо ее комнаты. Она сидела перед телевизором и с увлечением смотрела очередной выпуск криминальных новостей. «Да, побегу, пока Максим не заскучал без меня», — — ответила я коротко. Но тут мое внимание привлекло печальное сообщение, озвученное ведущим новостей. Сегодня днем на заброшенной стройке в районе Витязева было обнаружено тело 35-летнего жителя города Тарасова, Хлеборезова Вениамина Сергеевича, со следами пыток на теле. По словам судебных медиков, мужчина скончался от остановки сердца. Разумеется, имя это мне было знакомо. Не далее, как сегодня, я слышала его от Станислава. Похоже, начальник службы безопасности Левицкого Сухоруков перешел к крайним мерам. Теперь он пытает своих подозреваемых в надежде получить необходимую информацию. Гацульский, как один из его подозреваемых, в большой опасности. Попутку я поймала быстро. Сначала водителю не очень понравилась идея ехать за город. «О, это далеко!» – протянул он. «Дороже обойдется!» «Согласна!» – сказала я и немедленно прыгнула в машину, лишая водителя возможности передумать. «Поехали!» Водитель высадил меня у ворот Орленка. Я козырнула своим пропуском отдыхающего перед охранниками и поспешила к зданию отеля. Мой путь проходил мимо стоянки, где был припаркован Volkswagen. Интересно, что Антон делал возле моей машины и почему так настойчиво уводил от парковки. Еще издалека я заметила первую неприятность, случившуюся с Volkswagen'ом. Шина заднего колеса была спущена. Скорее всего, в ней сделали большую дырку. Но спущенное колесо меня не очень огорчило, ведь в багажнике есть запаска. Если это единственная неполадка в автотранспорте, то ее можно без труда исправить. Как оказалось, неприятности на этом не закончились. Другое колесо, на этот раз переднее, было также безжалостно изуродовано и спущено. «Вот ведь гад!» — сказала я вслух. «Знает же, что двух запасок у меня не найдется!» Каверза, учиненная Антоном, была налицо, но на всякий случай я решила проверить и днище машины на предмет обнаружения взрывных устройств или перерезанных тормозных шлангов. Я опустилась на колени и заглянула под машину. К счастью, ничего подозрительного здесь не было. Отключив сигнализацию, открыла капот и проверила внутреннее содержимое машины. Здесь тоже никаких следов постороннего вмешательства. В принципе, меня это не удивило. На данный момент основная задача наших преследователей – это не уничтожение, а тщательное наблюдение за нами. Взрывать меня тоже пока не собираются, а вот обездвижить не побрезговали. Я захлопнула капот и снова поставила машину на сигнализацию. И тут на меня обратил внимание бдительный охранник, рыжеволосый парень невысокого роста. Приблизившись ко мне, он поинтересовался. «Какие-то проблемы?» «Разумеется. Разве вы не видите?» Я обратила его внимание на спущенные колеса. «Да, неприятность!» – присвистнул он, приседая рядом с машиной. Парень несколько раз провел рукой по пробитой шине и заключил. «Похоже, ее намеренно прокололи». «Так как же вы за машинами смотрите, если кто-то так легко проколол колеса моей машины, а вы этого даже не заметили?» «Думаю, мне будет о чем поговорить с вашим руководством», — зло заключила я. «По опыту могу сказать, если кто-то целенаправленно решил проколоть колеса именно вашей машины, он сделает это в любом случае, в обход камер наблюдения и охранников», — со знанием дела сказал парень. Тот факт, что я собираюсь поговорить по этому поводу с начальством, его нисколько не напугал и даже не напряг. «Если хотите, я могу проверить записи видеокамер. По ним можно будет вычислить злоумышленника». «Не надо, не утруждайте себя. Для меня это уже не имеет никакого смысла. Меня больше волнует, как это исправить. Эвакуатор, что ли, вызывать?» «Не волнуйтесь, мы все исправим!» Охранник с подкупающей открытой улыбкой поспешил успокоить меня. «Если вы отключите сигнализацию, я сниму колеса и отвезу их в шиномонтаж». «Ну уж нет!» — усмехнулась я. «Сигнализацию я отключать не собираюсь. Вот будет у меня свободное время, я приду и лично прослежу, как вы будете снимать колеса, а потом уже отремонтированные ставить обратно». «Понимаю вашу осторожность», — снова по-доброму улыбнулся охранник. «Как надумаете, пошлите за мной. Меня зовут Геннадий. Обещаю, сделаю все в лучшем виде, быстро и надежно». «Вы бы свою работу делали в лучшем виде. Можно не быстро, главное, надежно», — резко ответила я и покинула автостоянку. Я хотела попасть в отель тем же путем, каким покинула его 1,5 часа назад, поэтому обошла здание и заглянула через открытую калитку во внутренний хозяйственный двор Орленка. Здесь все так же кипела жизнь. Каждый был занят своим делом и не обращал особого внимания на меня. Я постаралась по возможности быстро пройти к двери, являющейся запасным выходом салона красоты, и нырнула внутрь. В салоне было пусто. Администратор Марианна сидела на своем рабочем месте и вела какие-то записи. Я вышла из коридора и очень напугала своим неожиданным появлением бедную девушку. «Ой!» — вскрикнула она, переводя на меня испуганный взгляд. «Это вы? Когда вы пришли? Я вас не заметила». «Некоторое время назад», — соврала я. «Вас не было на месте, и я позволила себе еще раз пройтись по салону». Марианна с недоверием посмотрела на меня, а потом сказала: «Признайтесь, вы воспользовались служебным выходом?» «С чего вы взяли?» – наигранно удивилась я. «Потому что в солярий вы не ходили. После 10 минут работы он нагревается, а тут остался таким прохладным, как будто в нем 2 часа никто не загорал. К тому же я все это время находилась на месте, и пройти мимо меня незамеченной вы бы просто не могли». Проницательная девушка не без гордости говорила о своих наблюдениях. Либо она рассчитывала на дополнительные чаевые, либо просто напрашивалась на комплимент. И то, и другое я могла ей дать с легкостью. Кто знает, может, администратор салона красоты еще пригодится мне. «Вы настоящий детектив, Марианна! Раскусили меня, как орех!» Я приблизилась к столику и вновь, как по волшебству, достала из кармана долларовую купюру. «А когда у вас следующая смена?» — спросила я, передавая девушке очередную взятку. «Завтра!» — сказала она живо и с благодарностью приняла оплату своего труда. «Спасибо! Если что, обращайтесь!» «Меня кто-нибудь искал?» — поинтересовалась я. «Нет. Правда, один раз заглядывал какой-то мужчина, но он со мной даже разговаривать не стал. Просто огляделся по сторонам и исчез». «Как он выглядел?» «Высокий такой, симпатичный, загоревший». Описание это подходило Виктору. «А брат мой где? Еще на массаже?» «Нет, уже в солярии. Маникюр и массаж ему сделали. И поскольку вы не воспользовались солярием, но оплатили его...» Марианна с довольной улыбкой вновь упомянула о своих наблюдениях. «Я позволила ему в качестве бонуса посетить солярий». «Понятно», — усмехнулась я. В этот момент появился Максим, раскрасневшийся и усталый. 10 минут солярия для него явно были лишними. Мы вышли из салона красоты и сразу окунулись в самый центр пестрящей активной жизни отеля «Орленок». «Ты сделала, что хотела?» – спросил Макс. «Да, даже больше», – ответила я и по-сестрински поцеловала парнишку в макушку. «Спасибо тебе». «Нет проблем», – ответил Максим с долей самодовольства. Едва мы вышли в просторный холл отеля, первый, на ком остановился мой взгляд, был седовласый мужчина, тот самый, который с нескрываемым любопытством смотрел на меня днем в баре. Мужчина сидел в кожаном кресле и держал в руках какой-то глянцевый журнал. Он бегло изучал его содержание, но когда я оказалась рядом, поднял глаза и вновь посмотрел на меня с любопытством. Я ответила ему таким же взглядом, после чего оглядела холл в поисках Виктора или Антона. Ни того, ни другого здесь не было. Даже удивительно. Неужели они потеряли ко мне интерес? Но нет. Мои сомнения по этому поводу быстро развеялись. Силуэт Виктора я заметила за стеклянными дверями отеля. Он стоял на улице, курил и крутился, как уж на сковородке, пытаясь одномоментно обозреть всю территорию, прилегающую к отелю. Не исключено, что он заподозрил меня в побеге и теперь намеревался застать врасплох, встретив прямо на пороге Орленка. Но я зашла с тылу и была совсем не против, чтобы меня заметили. Виктор увидел нас и немедленно пошел на контакт. «Ну, как прошло посещение салона красоты?» — поинтересовался он, вырастая перед нами. «Замечательно!» — улыбнулась я. «Мне очень понравилось. Максу тоже». И я, и Витя вопросительно посмотрели на Максимку, который поспешил подтвердить мои слова. «Да, мне тоже понравилось. Хороший салон». На часах было начало восьмого, время ужина. Отдыхающие неспешно подтягивались к ресторану, где можно было позволить себе насладиться яствами со шведского стола. Никому не хотелось демонстрировать свое желание поскорее набить желудок. «Я бы не против перекусить», — сообщил нам Максим. После изнурительных косметических процедур он явно проголодался. «Да, действительно, пора перекусить», — подхватила я. «Пойду Стаса разбужу». «Так он уже давно проснулся, телек смотрит», — случайно проговорился Виктор, но тут же добавил. «Наверное». «Тогда тем более пойду освобождать его из плена», — усмехнулась я. Мы втроем направились к лифту, на котором поднялись на пятый этаж. Возле двери нашего номера быстро договорились о том, что через 10 минут, когда переоденемся и приведем себя в порядок, всей толпой пойдем на ужин. «После ужина предлагаю спуститься в караоке-бар», — предложил Виктор. «Место отличное, там можно классно отдохнуть». «Отлично! Караоке я люблю!» Мой ответ прозвучал вполне убедительно. Гацульского я будила громко и эмоционально. «Зайчик мой, ты проснулся?» – гласила я. «Зайчик проголодался!» – вторил мне Станислав, улыбаясь глупой улыбкой. Намечающееся ночное гулянье могло помешать мне установить прослушку в номере Антона и Виктора. Поэтому я решила сделать это сейчас, до ужина. «У нас есть 10 минут на сборы. Ребята ждут. Так что поторопись!» Подгоняла я Стаса и одновременно писала очередную записку. «Нам надо попасть в их номер сейчас. Ничего не говори, делай, как я». В ответ Станислав одобрительно кивнул, быстро сменил футболку и знаками показал, что он готов. Я энергично опустошала карманы своей безразмерной блузки. Документы, ключи и кошелек вернула на законное место, в дамскую сумочку. Сняла кожаный ремень, напичканный оружием и различными хитроумными штучками, и убрала в шкаф. Револьвер уже лежал в моей сумке. 2 ПМ я не спешила засовывать за пазуху. Они тоже на время были припрятаны в укромном местечке. Просторную блузку я сменила на обтягивающую. Элегантные светлые бриджи придали мне сексуальности и обеспечили свободу движения, если таковая понадобится. «Ну, скоро ты там!» — сказала я умышленно, дабы ввести противника в заблуждение, в то время, когда мы уже стояли за дверью. «Хватит копаться, дорогой!» Согласно инструкции, Станислав ничего не ответил. Я резко открыла входную дверь и уже через секунду дернула ручку соседнего номера. «Ребята, вы готовы к ужину?» — оглушила я Антона и Виктора, врываясь в их номер. Такая нервная суета, какая случилась в комнате наших друзей, бывает, пожалуй, только во время неожиданного обыска налоговой полиции. Им надо было экстренно замести следы, а точнее спрятать приемное устройство, транслирующее наши со Стасом переговоры. Но мой визит был столь молниеносным и неожиданным, что они попросту растерялись, и первые полминуты представляли собой парочку идиотов, метавшихся по комнате. «Ой, это вы? Мы готовы! Как дела?» Виктор говорил все, что на язык ляжет, лишь бы отвлечь мое внимание и дать возможность Антону скрыть улики. «Так вы готовы?» — как ни в чем не бывало спросила я. «Конечно!» Витя выглядел глупо, размахивая руками и натягивая улыбку на лицо. «Мы готовы!» — буркнул Антон, заправляя свою постель. Принимающее устройство от жучка уже лежало у него под подушкой. Я успела это заметить. «Ух ты!» Я настойчиво препятствовала порыву Виктора выпихнуть меня из номера. «У вас, кажется, комната гораздо больше нашей». «Ну что ты, Женя, такая же, как у вас». «А мне кажется, больше», — настаивала я. «Такая же!» Ребята оттеснили меня к двери, и вскоре мы втроем оказались в коридоре. «Ну что, мужики, пошли набивать желудки!» Радостно воскликнул Гацульский, который все это время топтался у номера. «Пошли!» Все единогласно поддержали эту идею, и мы шумной компанией направились к лифту. Мой жучок МР Малыш уже стоял в номере ребят. Мне хватило времени на то, чтобы прикрепить его вблизи наличника. Ночь обещала быть бурной, ведь помимо караоке-бара я рассчитывала с помощью жучка узнать о планах Виктора и Антона.